Часть четвертая. А на следующее утро Пнин геройски шагал в город. Выгуливая свою трость на европейский манер, вверх-вниз, вверх-вниз, и останавливая взгляд на различных окружающих предметах, чтоб путем умственного усилия представить себе, что он будет чувствовать, видя те же предметы после мучительного испытания и припоминая, какими они представлялись ему через призму нынешнего ожидания. 2 часа спустя он плелся назад, тяжело опираясь на трость и вовсе не глядя по сторонам. Обледенение и одеревенение анестезии мало-помалу отступало перед жаркой волной боли, заливавшей его оттаивающий, все еще полуживой и безобразно истерзанный рот. Все последовавшие за этим дни он жил в непроходящем трауре по некой очень интимной части своего существа. Он был удивлен, обнаружив, сколь сильную привязанность испытывал он к своим зубам. Его язык, толстый и гладкий тюлень, скользил и радостно бултыхался, бывало, среди знакомых утесов, осязая очертания этого сильно потрепанного, но все еще надежного королевства. Барахтаясь в бухтах, взбираясь на зазубрины, тычась в затоны и прячась в пещеры, набредая вдруг на клочья сладкой подводной мочалы в какой-нибудь привычной расселине. Теперь же не оставалось ни единой знакомой вехи, была лишь огромная темная рана, терра инкогнита, неведомая страна, десен, которые... Отвращение и ужас не позволяли ему обследовать, а потом в рот ему всунули протезы. Точно злосчастный череп из раскопок снабдили парой осклабленных челюстей совершеннейшего незнакомца. Как и было уговорено, он все это время не читал лекций, а экзамены за него принимал Мидлер. Прошло 10 дней. И ему вдруг стало нравиться его новое приспособление. Это было откровение, новая заря, полный рот крепкой, деловой, белогипсовой и такой человечной Америки. На ночь он опускал свое сокровище в особый стакан с особой жидкостью, и оно улыбалось там самому себе, розовое и жемчужно-белое, совершенное, как некая разновидность глубоководной флоры. Великий труд Пнина о матушке России — это удивительная, сказочная смесь народных преданий, поэзии, социальной истории и анекдотов, труд, который он так любовно вынашивал уже 10 лет, если не больше, теперь показался вдруг осуществимым, потому что головные боли перестали мучить его, а новый амфитеатр из светло-прозрачного пластика являл собою и сцену, и представление. Начался весенний семестр, и студенты его не могли не отметить перемены погоды, наблюдая, как игриво он постукивает ластиком на конце карандаша по ровным, даже слишком ровным резцам и клыкам, когда кто-нибудь переводит фразу из начального курса русского языка, составленного старым, но еще бодрым профессором Оливером Бредкрытом Манном. На деле же от первой до последней страницы, написанного 2 хрупкими паденщиками Джоном и Ольгой Короткими. Обоих, увы, уже нет на свете. Что-нибудь вроде... «Мальчик играет со своей няней и своим дядей». А однажды вечером он подстерег Лоренса Клеменса, удиравшего в свой кабинет, и с несвязными возгласами торжества начал ему демонстрировать всю красоту этой штуковины, а также неправдоподобную легкость, с какой ее можно извлечь изо рта и тотчас засунуть обратно, убеждая изумленного, хотя и вполне дружелюбного Лоренса, чтоб он завтра же, с утра пораньше, вырвал все свои зубы. «Вы станете...» «Просто другим человеком, как я!» — кричал ему Пнин. чести и Джоан, и Лоренса, они по прошествии весьма недолгого времени научились ценить Пнина в его совершенно уникальном пнинском качестве, несмотря на то, что он играл у них в доме скорее роль домового, чем постояльца. Он учинил что-то непоправимое над своим новым обогревателем и при этом угрюмо сказал, что это не важно, так как все равно скоро придет весна. У него была неприятная привычка, стоя на верхней площадке, каждое божье утро не меньше 5 минут старательно чистить одежду, звякая щеткой о пуговицы. И у него завязалась поистине страстная интрига со стиральной машиной Джоан. Хотя ему было запрещено приближаться к машине, снова и снова он попадался на том, что нарушал этот запрет. Отбросив в сторону приличия и осторожность, он совал ей в утробу все, что ему попадалось под руку — носовой платок, кухонное полотенце, целую гору трусов и рубашек, тайком принесенных из комнаты, и все лишь ради удовольствия наблюдать через окошечко это зрелище, похожее на бесконечное кружение дельфинов, страдающих от вертячки. Как-то в воскресенье, убедившись, что рядом никого нет, он не удержался от соблазна, рожденного исключительно жаждой научного познания, и скормил этой мощной машине пару своих парусиновых туфель на резиновой подошве, заляпанных глиной и обзелененных травою. Туфли ушли в машину с ужасающим ритмическим звуком, похожим на топот армейского подразделения, переходящего мост, и снова появились на свет, хотя уже и без подошвы, в тот самый момент, когда Джоан вышла из маленькой гостиной за чуланом и сказала с тоской: «Опять Тимофей!» Однако она простила его, и ей нравилось сидеть с ним за кухонным столом, они грызли орехи или попивали чаек. Дездемона, старая негритянка, которая приходила делать уборку по пятницам и с которой одно время сам Господь Бог каждый день разговаривал запросто. «Дездемона, — говорит мне Господь, — это твой Джордж нехороший человек». Видела однажды, как Пнин в одних плавках, в темных очках, с великолепным православным крестом на широкой груди, нежится в таинственном фиолетовом свете своей кварцевой лампы и с тех пор утверждала, что он святой. Лоренс, поднявшись как-то в свой кабинет, в свое святая святых, в свое тайное логово, хитроумно выкроенное в чердаке, пришел в бешенство, обнаружив там сперва мягкий свет включенной лампы, а потом жирный затылок Пнина, который, укрепившись на своих тоненьких ножках, безмятежно перелистывал в уголке его книги. «Извините, просто тут я немножко пасусь», — вежливо заметил, английский его обогащался не по дням, а по часам, непрошенный гость, взглянув на хозяина через то плечо, которое у него было выше. Однако в тот же самый вечер случайная ссылка на редкого автора, беглый намек, молчаливо узнанный даже при малом приближении идеи, этот мятежный парус, маячащий на горизонте, как-то незаметно для обоих привели к нежному умственному согласию между двумя мужчинами, которые оба себя чувствовали по-настоящему дома только в их собственном, близком им мире настоящей учености. Человеческие существа бывают земными, рациональными, но бывают также иррациональными. Так вот, и Клеменс, и Пнин принадлежали к этой второй разновидности. После того случая они часто умствовали, столкнувшись и остановившись в дверях, или на лестничной площадке, или на разных ступеньках лестницы, время от времени меняя позицию и снова поворачиваясь лицом друг к другу, или вышагивая навстречу друг другу взад и вперед по комнате, которая существовала для них в этот момент лишь в качестве, пользуясь пнинским термином, меблированного пространства. Скоро обнаружилось, что Тимофей представлял собой истинную энциклопедию русских кивков и пожиманий плечами, и помываний, что он даже занимался их классификацией и мог кое-чем пополнить Лоренсову картотеку философской интерпретации изобразительных и неизобразительных, национальных и географически обусловленных жестов. Они являли собой приятное зрелище, эти двое, когда начинали рассуждать об эпосе и религии, и Тимофей возносился наподобие амфоры, а Лоренс рубил воздух резким взмахом руки. Лоренс даже снял на кинопленку те жесты, которые Тимофей считал наиболее важными для русской карполистики, то бишь кистевой жестикуляции, и в этом фильме Пнин, обтянутый спортивной рубашкой с улыбкой Джоконды на губах, демонстрировал движения, обозначаемые такими русскими глаголами, как «махнуть», «фрезнуть», «развести». Свободный взмах одной руки сверху вниз в знак усталой уступки, драматический всплеск сразу обеих рук в знак изумления и горя и разводящее движение. Руки разводятся по сторонам в знак бессилия, резиньяции, сдачи на милость. Примечание. Карполистика. От греческого «карпос» — кисть руки, язык жестов и особая наука, его изучающая, неологизм Набокова, который интересовался этим предметом и даже собирался написать книгу о жестикуляции. Конец примечания. В заключение Пнин очень медленно демонстрировал, как международный жест помывания пальцем при помощи едва заметного вроде движения кисти руки при фехтовании полуповорота превращается из русского набожного символа «Судья небесный все видит» в немецкую палочную пантомиму «Но ты дождешься». Однако, добавлял объективный Пнин, русская метафизическая полиция тоже неплохо умеет ломать физические кости. Принеся извинения за небрежность туалета, Пнин продемонстрировал этот фильм у себя в группе, и Кэти Кис, аспирантка, записанная в семинар сравнительного литературоведения, в котором Пнин выступал как ассистент доктора Гагена, объявила, что Тимофей Палч был там вылитый Будда, которого ей довелось видеть однажды в каком-то восточном фильме на азиатском отделении. Это Кэти Кис, пухленькая и по-матерински заботливая девушка, вступившая, вероятно, в 29-ю весну своей жизни, при всей своей мягкости была как бы занозой в стареющей плоти Пнина. Лет 10 тому назад ее возлюбленным был красивый проходимец, который бросил ее ради маленькой побродяжки, а позднее она оказалась втянутой в какую-то безвылазно сложную, скорее чеховскую, чем достоевскую, любовную историю с инвалидом, который был теперь женат на своей миловидной и ничтожной сиделке. Бедный Пнин колебался. В принципе, он не исключал брак. Осиянный своей новую зубопротезной славой, он зашел на одном из семинаров так далеко, что после ухода всех прочих студентов положил Кэтину руку себе на ладонь, стал поглаживать ее, сидя напротив Кэти за столом и обсуждая с ней стихотворение в прозе Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». Кэти едва смогла дочитать до конца, грудь ее распирали вздохи, а рука дрожала на его ладони. «Тургенев», — сказал Пнин, положив ее руку обратно на стол, — «был заставляем этой страшной, но им обожаемой певицей Полин Виардо ломать идиота в шарадах и всяких живых картинах. А мадам Пушкина произносила, Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин. А в пожилом возрасте, подумать только, жена глыбы и колосса, колосса Толстого, гораздо лучше, чем его любила глупый музыкант с красным ноузом. Примечание. Жена Толстого любила глупый музыкант и так далее. Имеется в виду платоническое увлечение Софьи Андреевны Толстой композитором Танеевым, который летом 1895 и в 1896 году подолгу гостил в Ясной Поляне. По воспоминаниям сына Льва Толстого Сергея, это ненормальное пристрастие было очень неприятно отцу, писавшему в дневнике, что Танеев вызывает у него отвращение. Конец примечания. Пнин ничего не имел против мисс Кис. Пытаясь представить себе свою спокойную дряхлость, он со вполне допустимой ясностью видел, как она подает ему плед или наполняет чернилами ручку. Она вполне ему нравилась, но сердце его принадлежало другой женщине. «Кота, как говорил Пнин, не можно утаить в мешке». И для того, чтобы объяснить то унизительное волнение, которое охватило моего бедного друга как-то вечером в середине семестра, когда он получил некую телеграмму и потом добрых 40 минут мерил шагами свою комнату, следует признать, что Пнин не всегда был холост. Клеменцы играли в китайские шашки в отблесках уютного камина, в то время как Пнин, прогрохотав вниз по лестнице, поскользнулся и чуть не повалился им в ноги, как ходатай в каком-нибудь средневековом городе, стонущем от кривды, однако сумел все же удержать равновесие, но для того только, чтобы наскочить на кочергу и каминные щипцы. «Я пришел», — сказал он, с трудом переводя дух, — «чтобы вас извещать или, выражаясь с большей правильностью, спросить вас, может ли ко мне в субботу приходить с визитом женщина, в дневное время, конечно. Это моя бывшая жена, а ныне доктор Лиза Финт. Может быть, вы услышали в психиатрических кругах?»